Глава 16. Открываю глаза и смотрю на спящую Алису рядом. Ее горящие кудри рассыпались по подушке, пряча сладкие веснушки на щеках, но губы... В паху становится тяжело, а сердце ускоряется, будто кардиотренировку только что закончил. Сладкие припухшие губки. Она вся как дикий мед. А еще до опупения взрывная и непредсказуемая. Мозг же пытается возмущаться и орать на меня благим матом за то, что все совершенно не по сценарию. Никто не просыпался здесь. Все уходили сами, либо уходил я, предварительно вызвав такси. А сейчас я смотрю на спящую девушку рядом и не хочу, чтобы она даже на миг исчезла из этой кровати. «Что там сказал Зах?» «Я влип». Рядом в кроватке закряхтел, как старикашка Платон. Я быстро встал с кровати и подошел к нему, чтобы он не разбудил Алису. Склонился над кроваткой и наткнулся на внимательный взгляд Мелкого. «Ну, пошли, что ли, я тебя накормлю?» – тихо сказал ему и поднял на руки. «Я больше не бегу от Платона. Нет даже страха перед тем, что он такой мелкий, и я ему что-то сломаю. Оказывается, я не такой безнадежный, как говорила Лиса поначалу, и схватываю все на лету». Через несколько минут мы с ним, стоя на кухне, смешиваем смесь, а я пытаюсь в очередной раз за последние 5 дней осознать, что же произошло со мной. В моем мировоззрении произошел сбой. Все женщины, которых я встречал, всегда шли по одному и тому же сценарию. Пока ты с ними на первом этапе, они идеальные. Потом приходит этап надуть губки и получить все, что захочется. Следующий – свадьба, и последний – жена. Но Алиса... И почему с ней все не так? Заткнуть ее невозможно, пока не скрутишь и не зацелуешь. От этих мыслей все тело пробило током. Я ведь не только целую ее, и от этого лишь интересней. И только после того, как я ее сожму, скручу или придавлю собой, она затихает буквально на несколько минут, чтобы устроить мне после полный отрыв. Сажусь с Мелким на диван и даю ему бутылочку. Смотрю на то, как он ест, и еще одна особенность Алисы сразу же возникает перед глазами. Она просто обожает Платона. Каждую свободную минуту проводит с ним. А в последние дни начала фоткать меня с ним и скидывать фотографии. Я не понимаю, что происходит, но какая-то часть меня прямо орет, что вот так и должна выглядеть настоящая семья. А еще осознание того, что у меня ни разу не было таких чувств ни с одной своей бывшей, заставляет глотать желчь. Страсть была, секс был крышесносный. Все стремительно появлялось и так же быстро исчезало. Но только не сейчас. Горячие ладошки прошлись по моим плечам и опустились на груди, слегка царапая коготками. «Доброе утро», — сказала хриплым голосом Лиса и поцеловала меня в щеку. Положила подбородок на плечо и уставилась на Платона. Он же, увидев Лису, сразу растянул беззубый рот, весь в каше, но такой счастливый, что мы оба рассмеялись. «Обожаю его», — добавила Алиса и прижалась к моей щеке. «А ты помнишь, что сегодня за день, Медведев?» Неожиданно серьезно спросила Алиса и отстранилась от меня, заодно забирая пустую бутылочку Платона. «Просвети», — предлагаю я, понимая, что мозг рядом с ней не хочет работать. «Должны прийти результаты теста на отцовство», — сказала Алиса, вот только ее голос дрогнул как-то странно. «И?» — подтолкнул я ее к дальнейшему разговору, потому что даже не представляю, что у нее там за мысли зароились в очередной раз. Когда 2 дня назад Алиса орала на меня перед тем, как я заткнул ее очередным поцелуем, к нам постучали в дверь. Эффект был, конечно, интересным, особенно когда мы увидели, кто к нам постучал. Наши бдительные соседки, бабульки Клара, Люда и Соня. Нужно было видеть их лица, когда они увидели растрепанную Алису и тяжело дышащего меня. «Алисонька, здесь какая-то кошка очередная завелась?» – спросила бабушка Соня, поправляя свой чепчик. «Нет», – рявкнула злая Алиса, – «кошак. Если на этом все, то спешу откланяться. Мне еще предстоит операция». Закончила Алиса и закрыла дверь перед любопытными соседями. «Что за операция, Алиса?» – успела спросить баб Люда. «Кастрация», – зашипела Алиса и уставилась на меня своим сногсшибательными голубыми глазами. «А как же удовольствие, лиса?» Оскалился я и двинулся на Алису, которая пыхтела, как маленький котенок, которому наступили на хвост. А всего лишь мне в очередной раз пришла на мобильный фотка голой девки. И я честно показал лисе, что это за сообщение. Кто же знал, что она в меня зарядит тем самым многострадальным сотейником, что так полюбился ей с первого дня нашего пребывания вместе? Тогда я справился с этой фурией, и помогло мне только то, что у Платона крепкий дневной сон, а стены здесь довольно толстые. И вот сейчас она стоит ко мне спиной, моет бутылочку из-под смеси и не отвечает. «Лиса, что ты там придумала?» – спрашиваю я снова. «Ничего не придумала», – качает она головой, но не оборачивается. «А еще ты помнишь, что скоро Новый год?» Еще один вопрос только от нее. «Помню», — хмыкаю я, и у меня уже есть одна сумасшедшая идея, как мы его встретим. Только я пока не хочу ничего говорить. «А еще ты мне обещал зарплату, Медведев», — тихо добавляет лиса, а я замираю на месте с Платоном на руках, который будто улавливает изменения в нас и сразу же напрягается. «Зарплату?» — переспрашиваю я, начиная понимать, куда она клонит. Но что-то мне это совсем не нравится.